Также проект «Бикап» продвигается семимильными шагами. Этому поспособствовали остатки от наковальни пустоты, а именно оболочка генератора ЭД, созданная Коридином. Этот гном был настоящим гением, свихнувшимся маньяком и полным безумцем, но гением. В общем, дел у меня было до хрена и больше, дни невероятно насыщенные, а разница во времени из-за двух тел, что время от времени забирались во временный барьер, не говоря уже про один поток сознания, безвылазно сидящий в домене под бешеным ускорением и занимающийся бикапом, выжимали мои мозги досуха и еще немного сверху. Разумеется, подобная нагрузка служила потрясающей тренировкой для разума, а с разгрузкой мне помогали мои девушки. Обожаю свою жизнь. Правда, Орту давно не видел. В последний раз, когда я был в Арзамаре, она была очень занята и просила не отвлекать. Разумеется, не все так дословно было сказано, меня очень мягко попросили, предварительно подведя намеками, но суть посыла ясна. Сейчас Мор, в Арзамаре неспокойно из-за смены власти и предшествующей перед ней грызни за трон. В будущем сразу после Мора готовятся рейды на глубинные тропы для их зачистки и захвата. Так что у главы знатного дома времени не то что на разговоры, на потрохушки под временным барьером нет. Ну ничего, закончится Мор и все пропущенные часы моя милая гнома отработает старицей своими тугими дырочками. Не понял, что за кипиш? Опять Анора с официальным визитом? Проворчал я, провожая глазами суетящихся больше обычного слуг. Наверное, наконец-то прибыли гномы, милый. Обняла меня сзади Лилиана, положив подбородок на плечо. Лилиана вообще крайне противоречивая фигура. Фанатично верит в создателя и второй шанс, но если нужно, хладнокровно и жестоко убьет любую цель, крайне мягкая и любящая ласку в повседневном быту, но обожающая грубый секс. Впрочем, ничего не имею против. Гномы, уже, в смысле давно пора, но вот так вот внезапно. Да нет, вполне ожидаемо. Просто ты так увлекся своими экспериментами и нами, братец, что перестал воспринимать все остальное. Весело заметила Элесса, выходя из моей спальни после бурной ночи, додумалась хоть подождать, пока коридор опустеет. Ну ладно, пойдемте встречать гостей, что ли. Закончил внеплановое собрание перед дверями моей спальни после жаркой ночи. Ждать пришлось полдня, и я даже отвлекся от охоты на пиратов, работорговцев, бандитов и прочих незаконопослушных членов общества в Денириме. Хотя это давно следовало сделать. В первые дни моей охоты многие граждане даже вздохнули спокойно, но вот потом, когда я принялся за старые и опытные банды, которые уже не первый год варятся в этом и имеют подвязки сверху, стража занервничала. А как не занервничать, когда у многих баннов и командира стражи в частности скудеет источник незаконного дохода, а вследствие командир в бешенстве и, разумеется, достается подчиненным. В общем, устроил себе небольшой перерыв в повседневности, полюбовался на суету на улицах столицы и ждал прихода армии гномов, а их появление ждать стоило, ибо зрелище получилось эпическое. 50 гномьих хирдов в форме квадрата с ребром в 11 гномов. Каждый гном закован превосходные латы арзамарского производства, каждый гном с внешней стороны хирда несет щит почти в полный рост, из самого строя вверх торчат копья, готовые опуститься по первой команде, а внутри каждого хирда, по центру находится по 10 големов типа наблюдатель, готовые в любой момент обеспечить магическую поддержку как магической защитой, так и атакой. Итого выходит 500 наблюдателей, 6050 гномьих воинов в хирдах, плюс 200 гномов мертвого легиона под командованием Кардала. Да, давно мир не видел гномью армию на поверхности, тем более такую, наверное, со времен восстания Мэрика. Но вишенкой на торте предстали два десятка огромных, метров 5,5, големов. Каждый в руке держал выше его самого булаву, и в каждом големе в качестве оператора выступал демон гордыни. Ладно, внушает, с такой армией на архидемона не стыдно идти. Присвистнул рядом стоящий Алистер. Пока мы обтекали от происходящего, из строя гномов в сторону столпившихся у ворот людей и эльфов выдвинулся немолодой гном в явно дорогой латной броне и огромным молотом на плече. Тумбер Тренадер, главнокомандующий объединенной армией Арзаммара, в распоряжение серых стражей прибыл. Представился гном. «Дядя Тумбер, неужели это ты? Ха-ха, клянусь предками, дядя Тумбер, как родня, как мой брат, все еще бегает за малышкой Сибги». Кинулся здороваться с прибывшим главнокомандующим гном в броне серых стражей. Вообще к наземникам гномы Арзаммара относятся чуть лучше, чем к неприкасаемым, но есть исключения. Во-первых, это гномы, которые в составе армии по приказу короля выбрались на поверхность для войны или защиты Арзаммара, и во-вторых, Это гномы, вступившие в Орден Стражей. Серых гномы уважают потому, как сами всю жизнь страдают от набегов порождений тьмы, и вступление в Орден для любого гнома – великая честь. КХМ, напомнил о себе Дункан. Все, Кардик, потом поговорим. Рад тебя видеть, Дункан, где можно расположиться? Спровадил родственника старый гном и поздоровался, видимо, со знакомым серым стражем. И я приветствую тебя, старый друг, боюсь, Денирим не сможет принять так много солдат. Но мы приготовили временный лагерь за стенами для ваших гномов. Прошу за мной. Повел прибывших в сторону предместий Дункан, где и правда виднелись палатки солдатского лагеря. Впрочем, я уже не обращал внимания на солдат и новых големов, ибо заметил знакомую фигурку с рыжей шевелюрой, что отделилась от остального войска и целенаправленно двигалась в мою сторону. Орта не стал дожидаться гному и переместился к ней вплотную. Айдан. Кинулась мне на шею рыжая красавица и целомудренно поцеловала в губы. «Я хотела сделать тебе сюрприз. Ну, он удался, рад тебя видеть, ты чудесно выглядишь». Отпустил гному и еще раз прошелся по ней взглядом. «А выглядит низкая красавица и вправду замечательно, броня на ней явно сделана на заказ и показывала довольно глубокое декольте с объемной грудью гномы, а юбка, сапожки и отсутствие штанов дают возможность рассмотреть крепкие, но сексуальные ножки девушки. Конечно, с такой броней много не повоюешь, но сдается мне, она не для войны была сделана. Вав, кинулся обнюхивать меня небольшой, лохматый пес. А это что за чудо? Ах, это мой пес, купила его у одного наземника. Он сказал, что в Ферилдине у знатных особ принято заводить собак. Замялась Орта, она такая милая, когда смущается. Ну, в общем, верно, но обычно знать заводит мабари, это не обязательно, но... Литхаллан прервала меня Ленная, бросившись к своей старой подруге. После воссоединения Орта поведала, почему она здесь и откуда взялись такие здоровые големы. Оказывается, после создания первых жизнеспособных големов все дома будто обезумели и стали яростно вкладываться в создание все новых и новых конструктов. Знать жертвовала деньги и материалы, шахтеры и ремесленники опустошили собственные склады и, не покладая рук, добывали новые ресурсы, а каждый кузнец буквально зубами вцепился в шанс принять участие в создании новых искусственных воинов. Что неудивительно, раньше големов мог создавать только совершенный Коридин и его ученики, то есть элит, а во время первого мора благодаря големам, гномы десятилетиями сдерживали порождение тьмы и самого могущественного из всех архидемонов, Думата, не давая ему выбраться на поверхность. Так что в открывшихся перспективах медленно вымирающие гномы увидели не просто возможное спасение, но и шанс на возвращение былого величия. Правда, мои конструкты отличаются от махин Коридина, которые брали мощью и массивностью, так что кузнецы с позволения короля Белина сделали экспериментальный образец големов. Новинка хоть и требовала на создание туеву кучу времени, материалов и усилий целой команды кузнецов, но результат оказался впечатляющий. Этот дредноут их, кстати, так и назвали, големы типа дредноут, может в одиночку проломить крепостную стену, пройти катком во вражеской армии и вообще оказался той еще неубиваемой машиной смерти. Но за все приходится платить, а потому в качестве оператора такому монстру не всякий высший демон подойдет, только сильнейшие. Вот и пришлось моим демонам, оставшимся в домене, по приказу демонических рыцарей в авральном режиме искать и отлавливать демонов гордыни. И главное, мне не сообщили. Ну а зачем, сказал хозяин, помещать подконтрольных демонов в подготовленные гномами тела. Сказал, а остальное не ебет, а то, что подходящих демонов нет, так новых наловим и подчиним. И ведь подчинили, вернее, Варп с помощью алтаря Фриниса научился, откопал в базе данных нужный магоконструкт, который я на место ядра помещаю демонам, и сам научился его создавать. Ну, вообще молодцы, все получилось как нельзя лучше, но все равно не люблю, когда в домене происходит что-то без моего ведома. Надо будет, когда дополирую бикап, оставить один свой поток сознания в домене, для постоянного контроля ситуации. А еще почти вся энергия операторов дредноутов уходит на запитывание, контроль и защиту искусственного тела, а потому колдовать в таких махинах довольно затруднительно. Ну и для координации големов отправили команду кузнецов, а для их контроля к команде приставил Иорту, хотя это просто официальный повод выбраться на поверхность ко мне. Вот гнома и воспользовалась личным знакомством с королем Беленом, дабы с армией гномов на законных основаниях покинуть Арзаммар, занимая при этом небоевую должность. Ну и, конечно, прибытие такой армии не осталось незамеченным баннами и самим Лагейном, и если наши союзники в очередной раз убедились в правильности своего решения относительно выбора стороны, то наши противники явно пересрались. Ну а как еще объяснить вереницу баннов в поместье Кусландов для заключения дружеских соглашений? Собственно, уже сейчас большинство представителей знати на нашей стороне, и единственный шанс Логейна одержать верх в противостоянии — это поединок на собрании земель, где он сразится с нашим чемпионом и победит. Кстати, за гномами подтянулись маги во главе с Ирвингом и эльфы во главе с Затрианом. Подавляющее большинство эльфов, конечно, были лучниками, и все остроухие как один носили зеленые накидки. В лесу подобная цветовая гамма помогала в качестве маскировки, но в городской среде бесполезно. Впрочем, вполне вероятно, это что-то вроде единой формы для всех эльфийских охотников, смотрится неплохо. Когда подошли последние отряды союзников, отец с Дунканом решили, что затягивать дальше уже бессмысленно, а потому наконец санкционировали собрание земель. Часть 44. Тень междоусобицы 18+. Король Кайлан погиб из-за тебя, ты приказал отступление, но маяк был, крикнул кто-то из баннов. Элесса или Лилиана, попки у них почти идентичные. Ярых стражей в тот момент, огрызнулся Логейн. Нет, лучшая попка, конечно, у Изабеллы, эта пиратка просто воплощение сексуальности, а вот Элесса и Лилиана гордо занимают своими упругими попками второе место. Это же переворот. Серые стражи уже пытались захватить, голосил очередной бан. Зато у Ленны лучшие бедра. Аорта обладает специфичной и несравнимой с другими девушками красотой. Мы пытаемся остановить мор и восстановить страну после раскола, в котором ты повинен, Логейн, высказался мой отец. Хотя нет, все же первое место делит Изабелла и Беттани вместе. Фигура у моей чародейки не менее пышная и не менее приятна глазу, и не только глазу. Закончить только поединком. Выставляйте своего чемпиона, я сам с ним сражусь, и да рассудит нас Создатель. Прервал спор Логейн. Собрание земель, совет высоких лордов и леди, баннов и эрлов, которые решают животрепещущие вопросы на благо Ферилдина, а на самом деле просто собачатся как грязные шавки, дабы отпихнуть конкурентов и занять самому место пожирнее у политического корыта. В гробу я видал все эти рассуждения, споры и переливания из пустого в порожнее, а потому, вместо того, чтоб слушать горлопанов, решил заняться чем-то более полезным и приятным, а именно разглядыванием прелестей своих женщин и раздумыванием о прекрасном. «Мой сын, серый страж Айдан Кусланд, сойдется с тобой в поединке», — торжественно произнес отец, вырвав меня из размышлений. «Собраться с мыслями и подхватить свой меч, который я взял именно для такого случая, не заняло и секунды, после чего я вышел в стихийно образованный круг, в котором меня уже дожидался Логейн Мактир, ближайший друг и сподвижник короля Мерика, человек, предавший его сына. Сейчас, рассмотрев его вблизи, стало заметно, что некогда гордый и сильный воин практически потерял волю к победе. Неудивительно, враги окружили, сподвижники отвернулись, и даже собственная дочь примкнула к противоположному лагерю. После всего этого Логейн похож лишь на бедную и осунувшуюся тень себя прежнего. Впрочем, расслабляться не стоит, даже на вид он остается мощным воином, не говоря уже про его колоссальный опыт. Вообще, по-хорошему стоило выставить на бой Алистера, как будущего короля, но у отца с Дунканом есть здравые опасения, что Мактир разберет бастарда на части, даже будь Ал в артефактных латах моего производства. Логейн сильный и невероятно опытный воин, который прошел через самую кровавую и тяжелую войну Ферилдина со времен самого Калинхада. Дункан, конечно, разделал бы Мактира как бог черепаху, но это бы выглядело именно как захват Ферилдина орденом стражей, а если бы вышел отец, получилась бы простая грызня за престол между Тирнами. Вот и остался я, уроженец Ферилдина и сын Тирна, но при этом серый страж и близкий друг претендента на престол Алистера. Когда Дункан привел тебя в Астагар, меня будто молнией ударило, я увидел в тебе Мерика. Та же решимость и готовность сделать все во благо Ферилдина и незамутненная ненависть к Орлию и их подпевалам. Такому человеку я могу доверить свою страну, выдал правитель Гварина и изготовился к бою. Надо же, мне прям неловко. Нападай, Мактир, пока мое желание тебя убить не угасло окончательно. Поудобнее перехватил свой двуручник. А дальше началась схватка. Логейн обладал превосходной экипировкой и гигантским опытом сражений, я же превосходил в силе, ловкости и скорости, спасибо скверне, и просто не давал себя подловить. А три потока сознания работали как один, отслеживая ситуацию, анализируя движения противника и не давая задавить меня техничностью. И даже так приходилось вертеться как ужу на сковородке, лишь бы не попасться в ловушку, не словить техникой или щитом по кумоплу и при этом огрызаться, заставляя Логейна отступить и выиграть себе миг на передышку. Нет, можно, конечно, долбануть заклинанием, да той же молнией, или коррозией, чтоб наверняка, но я решил уважить человека, освободившего мою родину, да и честный поединок на мечах с такой легендарной личностью гораздо сильнее поднимет мой и без того немалый авторитет, нежели нечестная победа с помощью богомерзкой магии. Так что в этот раз буду действовать, как и подобает настоящему попаданцу, то бишь превозмогать аж самому противно. Вот блять, удар Логейна мечом под завязку напитанным праной и с активированным желтоватым пламенем жизни мог пройти через все магические щиты и меня от макушки и до пяток пополам разрубить, благо в последний миг успел отпрыгнуть и подставить меч, который принял на себя весь удар, расколовшись на две части, но ментальный щит и два дополнительных сознания не дали растеряться и упустить момент, позволив сориентироваться в сломавшемся рисунке боя и подхватив не успевшее упасть острие, проткнуть им ведущую руку Мактира с мечом, а вторую часть моего клинка, оставшегося в руке, приставить к открытой шее противника. Эх, ну вот как так можно было подставиться, всегда во время боя нужно надевать шлем, впрочем, глупо жаловаться на победу над врагом. Ты проиграл, Логейн, за предательство короля Кайлана и создание раскола в Фирилдине приговариваю тебя к смерти. Вынес приговор, что в установившейся тишине был четко слышен всем присутствующим. Нет, ты обещал, закричала где-то слева Анора, и судя по возне, бойкая королева пытается протиснуться через собравшуюся толпу. Защити Фирилдин, юный Кусланд, да поможет тебе создатель, прохрипел Мактир, прикрыв глаза. Не размусоливая перерезал Тирну глотку и, наконец, прорвавшийся к нам пока еще королеве предстало нелицеприятное зрелище, как ее хрипящий и булькающий отец заливает свой доспех, и меня заодно, кровью. Я не верю в создателя Анора, намекнул я о клятве и о том, почему ее нарушил. После моей победы события понеслись вскачь: коронация Алистера, принятие клятв, отречение Анора и ее будущих детей от престола, с чем помогло небольшое воздействие на разум, вот же упрямая стерва, и высылка ее же с телом отца в Гварин, и, наконец, подготовка обороны Денерима и размещение союзных войск в городе, что перестало быть проблемой, когда оппозиция перестала вставлять палки в колеса. Разумеется, мало что успели сделать, только отдали нужные приказы, а сейчас отец, Фергюс и Амон и Алистер вникают в дела государства более подробно, разбирая документы, оставшиеся после правления Логейна и Аноры. «Тебя что-то беспокоит, Дункан?» — обратился к хмуро смотрящему в окно мужчине. «Мор». После недолгого молчания ответил страж Командор. «Архидемон появился, вы его видели, но почему он никак не проявил себя? Где орда порождений тьмы? Это все слишком странно, непонятно. Могу попробовать поискать их», — предложил старому стражу. «В теории через скверну я могу обнаружить, если не всех, то большую часть порождений тьмы Фирилдина, даже на глубинных тропах, а архидемона и вовсе должен почувствовать в любом уголке Тидаса. Ты удивляешься меня все больше и больше, Айдан, но почему ты не пользовался подобной способностью ранее?» Повернулся ко мне Дункан. «Если у меня получится задуманное, не только я узнаю дислокацию порождений, но и архидемон сможет меня обнаружить, а это скорее всего его спровоцирует. Ранее мы были не готовы, сейчас у нас есть шанс», — ненадолго задумавшись, страж-командор выдал. «По первой команде начинай поиск архидемона, как только Денирим подготовится к осаде начнем. И еще, я должен тебе рассказать про архидемона, почему только стражи могут его убить. Ты про то, что его убийство конец для стража? Я знаю, Дункан, я знаю. И еще, можешь не рассказывать Алистеру и Элессе, и не пускай их к архидемону, если что, я сам им займусь», — попросил я Дункана. Ничего не ответил мне страж-командор, только похлопал по плечу и отправился отдавать новые приказы. Следующие 4 дня людей из предместий в принудительном порядке отправляли под защиту стен города, а все войска были в повышенной боевой готовности. Ну а я всей душой ощущал наступление неминуемого пиздеца. Архидемон. Совсем скоро придется столкнуться со сраным архидемоном. Этот дракон во сколько? Раз в 10-15 меня сильней, мне бы еще годика 2 и я бы сравнялся с этим долбанным зверобогом. Но нет, придется превозмогать, скорее всего со смертельным исходом, вся надежда на законченный, но еще не проверенный бэкап. От мрачных мыслей меня отвлекло тихое открытие двери в мою комнату, в которой я в одиночестве и находился. Поговорить я хотела, коль ты прервался от разврата в кой-то веке. Как всегда, нагло и бесцеремонно начал разговор Марри. «Марриган, если ты не по делу, оставь меня. Насколько бы мне не было приятно твое общество, но я сейчас пытаюсь смириться с возможной, скорой смертью», — прервал очередную колкость ведьмы. «О, известно тебе стало о том, что навсегда архидемона сразить возможно лишь жизни ценой стража, а тебе откуда это известно?» «Нет, правда, откуда? Флемит вроде никогда дел с серыми стражами не имела, ну не считая нас. То мать моя мне рассказала, как и многое другое. А откуда знает она, то мне неведомо. Да и не важно это вовсе. Знать тебе нужно лишь, что мать мне рассказать успела, как смерти стражу избежать, дракона древнего сразив». Подвела разговор к самой интересной части Морриган. «О, дай угадаю, для этого тебе что-то от меня нужно, и именно за этим тебя с нами послала Флемит. Вообще я переживал о том, что Уртимиэль так зовут зверобога, что ныне обращен в архидемона, просто на личной силе меня раскатает, но есть еще одна особенность у этих пораженных скверной драконов. Если его убить, его душа перейдет в ближайшие порождения тьмы и он возродится. Но, если его убьет серый страж, душа дракона перейдет в тело стража и уничтожится, разрушив при этом душу стража. По крайней мере так считает орден, что-то про то, что у серых стражей, в отличие от порождения тьмы, есть душа, но сдается мне не все так просто. Не думаю, что для такой мощной и древней сущности будут проблемы с поглощением души, если уж у демонов с этим нет никаких проблем, не говоря уже обо мне. Угадал ты, есть ритуал один, используя его и зачав ребенка спастись ты сможешь. Ребенок дракона суть притянет и от скверны очистит, и будет он ценой моей. Не увидишь ты меня более после сражения, и ребенка заберу и воспитаю так, как нужным я сочту. Ну, предположим, я согласен, но ты же понимаешь, что я все равно вас потом разыщу, и вы уже от меня не отделаетесь. Согласился я, хотя становиться папой я как-то не планировал, тем более так рано. Ты можешь попытаться, а теперь давай начнем, коль время есть. Села мне на колени девушка и, закинув руки мне на плечи, одарила меня страстным поцелуем. Минут 10 мы только и делали, что обменивались поцелуями и руками исследовали тела друг друга. Когда же я хотел стащить с ведьмы кусок ткани, что лишь по недоразумению зовется одеждой, которой ей сделала еще Флемит в безопасности, Морриган продолжает ее носить, мол, эта накидка удобнее и привычнее, Морри отстранилась и слезла с кровати. «Что, я сделал что-то не так?» – растерянно спросил отошедшую ведьму. «Нет, но не спеши, особенным я сделать хочу сей момент», – повернулась и стала медленно снимать одежду Морриган. «Пока я наслаждался первым стриптизом в этом мире с моими девочками, мы обычно либо сразу приступали к близости, либо занимались прелюдиями другого толка». Довольная от произведенного эффекта ведьма обошла кровать с другой стороны и, забравшись на нее, приняла наиболее провокационную позу, выставив свою задорную грудь с набухшими от возбуждения сосочками на показ. «Ну все, это выше моих сил», — набросился на ведьму, впившись в ее правую грудь и вызвав довольный вздох. «Мах, ну же, приступай, ммм», — простонала Морри, потянувшись к моим штанам. Быстро скинув одежду, я стал поцелуями спускаться по телу девушки, с каждым касанием вызывая тихий вздох и рой мурашек, пока не достиг сокровенного места и, сдвинув насквозь влажные трусики, впился в киску девушки, попутно рассматривая вязь рун на лобке, написанных кровью и напитанных магией и праной до предела. «Ах, да, нет, чтая ты хаймэмэм, делаешь, ах». Вжала меня за волосы себе в пах непривычная к такому удовольствию черноволосая красотка и зажала своими нежными ножками. Пока Морриган ловит один оргазм за другим, я убрал у себя бесплодие и, пользуясь невменяемым состоянием девушки, попытался разобраться в этом темном ритуале, который она хочет провести. Итак, разобравшись более подробно, я понял несколько вещей. Во-первых, либо его придумала та сущность, которая одержима Флемит, либо сама древняя ведьма чертов гений и пресловутый талантище, который занимался разработкой ритуала чуть ли не с рождения. В маленькой вязи рун, служащей лишь внешним фасадом, заархивирована, если можно так сказать, огромная система алгоритмов с тремя целями: призвать душу древнего бога, очистить ее от скверны и вселить в еще нерожденное дитя, не дав при этом проглотить души ребенка и матери, и все это как-то завязано на девственности, кровь от лишения которой послужит знаком к началу ритуала. Скверна отца здесь выступает маяком для души архидемона, и чем сильнее страж, тем больше вероятность успеха. Процесс притягивания души должен работать на запасенной энергии и энергии матери, а остальные процессы на энергии души зверобога. Радиус притяжения не превышает 500 и не меньше пары десятков километров, точнее не могу определить. Ну и еще одна забавная функция, гарантирует рождение мальчика для лучшей совместимости с душой дракона-самца. Вот здесь я вмешался, ибо это был самый простой и понятный блок в этой рунной цепочке, остальные так до конца и не разобрал, и изменил алгоритм, гарантировав рождение дочери. А то если сынок пойдет в меня извращенностью, то может и мамочку свою соблазнить, а Марриган только моя. Ах, Айдан, затопила меня своими соками, который раз кончив от умелого куни. Ну, думаю, пора приступать к главному блюду. Навис я над разгоряченной девушкой и с поцелуем мягко ввел свой член. Достигнув преграды, резко срываю ее и останавливаюсь, давая женщине привыкнуть, а боли утихнуть. Я бы все обезболил магией, но такое вмешательство неизвестно как отразится на ритуале, а потому решил отвлечь девушку более простыми способами, лаская эрогенные зоны, сосочки, ушки и шейку. Как ты, Мари? Можно продолжать? Поинтересовался я, когда в эмоциях девушки удовольствие стало превалировать над болью. Слабо кивнула ведьма. Какого лишиться девственности в 30? Весело спросил, начиная двигаться. Мне 21, идиот. Буквально прошипела Марриган. Ой, прости, просто ты так зрело выглядишь. Не подумай, что ты выглядишь как старуха. Нет, просто как женщина в самом соку. Мне вообще нравятся девушки постарше. Затараторил я, поняв свою ошибку. Заткнись. Припечатала девушка, втянула меня в поцелуй и сама начала двигать тазом. Долго я не продержался. Стресс от осознания почти стопроцентной смерти требовал выхода, а секс – отличный способ расслабиться. Когда я кончил, Мари хотела закончить, но я лишь сменил позицию, посадил ее сверху, и мы продолжили совокупляться. Через время ведьма втянулась, и все остальное, кроме нас, здесь и сейчас, перестало быть важным. Закончили мы ко второму часу ночи, и первый раз с Марриган растянулся на 4 часа. Для меня, конечно, маловато, но для непривычной к такому девушки, да еще и в первый раз, опыт явно оказался слишком выматывающим, а потому после последнего оргазма Марри мало что воспринимала. «И все равно я тебя найду и никогда не отпущу», – прошептал засыпающий под боком девушке, вызывая ее улыбку. Подготовка подходила к концу, оставались буквально считанные часы, и я просто оттягивал момент истины, глядя из окна королевского дворца на беспокойный Денирим. «Нервничаешь?» — спросил подошедший Ал. «Да тебя самого мандраж разбирает», — ответил я, выразительно оглядев надетые на него латы. «Учитывая, что ни архидемона, ни порождения тьмы не видно, а наш новый король щеголяет в полной боевой готовности в безопасном и охраняемом замке, кто-то явно боится. Не каждый день узнаешь, что убийство архидемона — это неминуемая смерть для стража», — повел плечом Ал. «Учитывая, что ты становишься пускающим слюни идиотом рядом с тем драконом, тебя никто к нему не подпустит, тем более ты король, так что не переживай, тебя есть кому защищать», — хлопнул по плечу подошедший Гаррит, услышав в ответ очередное бурчание от непривыкшего к короне Алистера. «А ты сам как?» – спрашиваю старшего Хаука. «Ну да, Стагара, я бы сказал, что шансы у нас есть, но небольшие. Сейчас, на нашей стороне лучшие воины Ферилдина, лучники эльфов, гномья армия, укомплектованная големами, лучшие маги круга, целая свора демонов и самый сильный маг со времен древнего Тивентера. Да и я чувствую себя так, словно мне все по плечу, а с генераторами магии можно не бояться упасть с истощением». Зажег в ладони огонь маг, что уже вышел на уровень старшего чародея. «Сохраняйте оптимизм, молодой человек, похвально, но от необоснованного применения магии попрошу воздержаться, многих подобная демонстрация нервирует. Айдан, думаю, можно начинать», — кивнул подошедший Дункан и жестом показал следовать за ним. «Привели меня в одно из помещений, отданное для старшего состава магов. Причем наблюдать за процессом собрали самых сильных наделенных даром разумных. Ирвинг, Вин, Затриан, Ланая первая Затриана, и еще четверо старших чародеев, чьи имена мне неизвестны. Мы будем следить за любыми признаками одержимости и постараемся ее предотвратить. Признаться честно, магия скверны новое поле для нас, но мы приложим все силы, чтобы с тобой ничего не случилось», — счел нужным объяснить их присутствие Ирвинг. «Ну ладно, не будем тянуть дракона за яйца», — решил побыстрее закончить и не мотать себе нервы. Сев в центр комнаты, я сбросил наложенные собой ограничения на сенсорику скверны и потянулся к ней. Открывшаяся картина поражала. Десятки, сотни тысяч копошащихся в земле тварей, разбросанных по всему Ферилдину, вернее под ним. Самая многочисленная группа находится под Хейвером, близ пика солдата, всего в 3 днях пути быстрым маршем до Денирима, причем чувствуется мощное присутствие кого-то, кто направляет эту группу. Потянувшись к хозяину этого присутствия, я его нашел только не там, где ждал. Но самое дерьмовое, он почувствовал меня и, не жалея сил, атаковал мое сознание через скверну. «Арх!» — закричал от вскипевшей крови, благо это все последствия атаки, защита выдержала и не пропустила архидемона в мой разум. Немного успокоив скверну в крови, я открыл глаза и застал интересную картинку. Все присутствующие маги окружили меня и, объединив усилия, поставили щит, об который то и дело бились молнии из чистой энергии тени. Видимо, из последствий была не только кипящая кровь. Схватившись за голову, постарался успокоить магию, и через минуту ее буйство превратилось в небольшие разряды протуберанцы. «Айдан, ты как? Каков результат?» — спросил страж-командор, с опаской наблюдая, как моя магия полностью успокаивается. Неоднозначный. Но две вещи я точно выяснил. Этот дракон разумный, и он жестко нас всех наебал. Часть 45. Тень смерти. «Итак, где ты говорил находится порождение тьмы?» — спросил Алистер. «Вот здесь, самое большое и организованное скопление», — указал я место на разложенной карте. «Их там собирал архидемон. Мы еще напоролись на пополнение их отряда, когда искали пик солдата. Проблема в том, что когда архидемон понял, что его обманку обнаружили, он спустил твари на нас, и сейчас орда, больше чем вся наша совокупная армия, движется прямо на Денирим. Вдобавок у них есть эмиссар маг порождений тьмы, не слабее вас, Ирвинг, и судя по скорости, они будут здесь примерно через трое суток. Кстати, насчет обманки, где архидемон?» — ухватился за самое главное Дункан. «О, это самое интересное. Сейчас этот хитровыебанный дракон, в сопровождении еще большей орды, по глубинным тропам направляется прямо к столице Орле, в Валруае. Не знаю, как он собрался подвести войска к городу, если выхода с глубинных троп рядом со столицей нет, но подозреваю, что в его армии достаточно мощных магов, чтобы создать проход прямо под стены города». Пролил свет на пропажу древнего бога. Что называется, канон пошел по пизде. Уртемелю хватило одной потерянной армии, и он решил попытать счастье в другом месте, предварительно связав нас боем в Фирилдине. И ведь как все грамотно сделал, решил обезглавить Орли, самое сильное государство в Тидасе, после Кунари. Ну или это совпадение, и дракон выбрал просто ближайший и самый многолюдный город. Правда, в такую случайность я уже сам не верю, не говоря уже о том, что столица Орлия ни хрена не рядом с Фирилдином. На новость присутствующие среагировали по-разному. Если Дункан, Ирвинг и Тумбер были в ужасе от перспектив внезапного нападения на Орли и количества будущих жертв, то и Лесса, и Фергюс были приятно удивлены, и Амон, Брайс и Затриан были встревожены тем, что не удалось прервать мор в зародыше, ну а Алистер просто вздохнул с облегчением, понимая, какой катастрофой для теперь уже его королевства грозило нападение древнего бога. «И когда он достигнет Валруая?» — тяжело спросил страж-командор. «Дня 4, может быстрее, если ускориться. Вообще он мог гораздо раньше попасть в Орли, но собственная армия ощутимо тормозит зверобога. Надо отправить послание стражам Орлия. Айдан, твои порталы», — хотел было попросить Дункан. «Не, без вариантов. Для перемещения нужен ориентир, а я в Валруае никогда не был», — бессовестно вру командору. «Сейчас открою портал, а он туда самых сильных воинов заберет, да и сам за архидемоном отправится. А Дункан мне еще здесь нужен. Так-то на Денирим армия порождений тьмы идет, и серые стражи будут здесь как нельзя кстати. Проклятие. Что ж, единственное, что мы можем, это оповестить стражей Орлия и молиться Создателю», — подвел итог командного совета страж-командор. «Следующие дни я забросил все свои дела и ничего особо не делал. Попрощался на всякий случай с Кармен в Ревене и попросил Спартака приглядеть за Морриган. Ну и самое главное, запустил бикап сканировать мой доменный душу, кроме ментальной оболочки. Вернее, в проекции бикапа моя душа записанная полностью, и ментальная оболочка там тоже есть, но она пуста. Скопирую туда свой разум непосредственно перед атакой на архидемона. Ну и на вторые сутки Лесса меня выловила одного и, так сказать, прижала к стенке. «Ничего не хочешь мне рассказать?» — задала вопрос перегородившая мне проход сестренка. «Ты о чем? О драконе? Не строй из себя дурака, ты же точно имеешь какой-то козырь в рукаве. Я тебя знаю, братец, у тебя везде соломка подстелена», — подозрительно прищурилась девушка. «Даже если и так, зачем тебе это знать? Ты же отправишься туда убивать его. Возьми меня с собой», — с жаром прошептала рыжулька, подойдя вплотную. «Нет, и на этом закончим. Незачем тебе против древнего бога идти, «Сестра у меня одна, и я не позволю тебе так глупо погибнуть». Обогнула Лессу и отправился дальше. Она, конечно, пыталась что-то там еще требовать и упрашивать, даже угрожать пыталась, но нет, не стану я рисковать любимыми женщинами. А потому и Морриган отказался взять с собой, когда та прознала про архидемона. Шипела ведьма от этого не хуже настоящей змеи, но я не сдавался, а когда к нам подошла орда порождений, всем уже было не до меня. «Думаешь, это конец?» – спросил Алистер, осматривая замершую орду от рыжих скверны и готовящихся применять заклинания магов. «С нашей удачей, Ние, обязательно всплывет еще что-нибудь, может кунари вновь пойдут войной на Тидас, может древние тевентерские магистры объявятся, а может еще какая дрянь с глубинных троп полезет», – флегматично ответил другу. «Ну спасибо, ты всегда умел успокоить», – проворчал Ал, вглядываясь в начавших наступление порождений. Маги, огонь, и маги атаковали. Ирвинг, руководя слаженной группой, создал очень затратное и опасное заклинание и обрушил на ряды противника невероятно мощную огненную феерию, настоящий Армагеддон. Пошла жара, весело крикнул Гаррит и, вытянув из генератора праны энергию, подчинил себе нескольких эмиссаров из порождений, после чего заставил их подорвать самих себя. В ответ оставшиеся эмиссары порождений тьмы отправили в ряды защитников Денирима заряд энтропии, что при попадании растекся едким туманом и начал растворять все, до чего дотянется, включая камни, металл и плоть, заставляя людей визжать от ужаса и боли. Впрочем, многих забрать облако коррозии не успело, Морриган быстро и умело нейтрализовала вражеское заклинание с помощью магии крови. В общем, битва шла полным ходом, маги, не щадя себя и не жалея лириума, обрушивали на порождение тьмы чары и отражали вражеские, однако, несмотря на потери, отрыжки скверны неумолимо приближались. Когда маги немного выдохлись, в дело вступили лучники с обеих сторон. На стенах появлялось все больше раненых и убитых, благо целители смогли вовремя помочь и спасли многих хороших солдат. «Ладно, пора и нам вступить в бой», — достал меч из ножен Ал, наблюдая, как некоторые генлоки буквально ползут по стенам. «Шлем напяль, прежде чем в бой идти», — сказал я, сбивая молнией брошенного на стену Агромгарлока. Но тут же меня оглушил зычный крик Дункана, успевшего убить нескольких заползших генлоков. «За Ферилдин! За серых стражей! Поднять ворота! Выпускайте дредноуты!» — послышался крик Тумбера, знаменовавший выход на поле боя кавалерии. В открывшиеся ворота сразу же хлынул поток порождений, чтобы в тот же момент стать мокрым пятном под ступнями стальных исполинов, что выбежали из ворот и стали сеять смерть и разрушение. За дредноутами выскочили наблюдатели и не так эффектно, но все равно ужасающе эффективно стали уничтожать поголовье тварей, заставив их отступить от стен. Впрочем, я уже не следил за битвой, отвлекшись на архидемона, а по моим ощущениям он уже почти достиг Валруэя, и если я не хочу опоздать, следует немного поторопиться. Но и оставить друзей и родину я без защиты не могу, так что, немного напрягшись, создал разрыв на поле боя с уже и так изрядно ослабшей завесой, из которой хлынул поток высших демонов от праздности до алчности. На этом я не закончил и, щедро зачерпнув силы из домена, создал это даже не полноценное заклинание, слишком сложное. По сути, я создаю псевдодуха, который не может сам поддерживать свое существование и не обладает свободой воли. Подпитывается такой дух из домена и пьет сил очень, очень прилично. Но зато я могу сам создать ему тело, определить его энергоемкость и проводимость, стихию и алгоритм действий. Собственно, у меня уже был загодя заготовлен нужный шаблон, и через 5 минут, когда я смог вывести из домена через свое тело нужный объем энергии, по небу летал и весело выжигал целые просеки в орде порождений тьмы полуматериальный энтропический дракон, будто состоящий из облаков и фиолетовых молний. Энтропия, конечно, не очень подходит против твари скверны, но она у меня основная стихия, а свет и так весь уходит на ангелов. Кстати, об ангелах, их я тоже призвал. 20 лучших воинов во главе с Сократелем, больше не могу, остальные мне самому будут нужны. И если полчища демонов, сражающихся с их врагами, и стрёмный дракон, который, однако, уничтожал порождение тьмы, были встречены радостным гвалтом, то появление прекрасных, крылатых воинов, что одной пассивной аурой заставляли детей скверны визжать от боли и вносили в ряды противника настоящую панику, вызвало настоящий религиозный экстаз. Люди с еще большим рвением стали сражаться, маги выжимали из себя все соки и чуточку больше, защищая своих и уничтожая чужих, лучники, не обращая внимания на стертые в кровь пальцы, посылали все новые и новые стрелы, а воины высыпали за стены и с криком «Создатель с нами!» бросились уничтожать твари. В общем, наступление порождений захлебнулось, даже не начавшись, и наша победа лишь вопрос времени. А пока все люди и нелюди с упоением проливают зараженную скверной кровь, я отошел подальше и, закончив копирование памяти, переместился на улицы Валруая. Как все, однако, херово. Пробормотал я, смотря на пожарище и огненный смерч, гуляющий по торговому кварталу. И где, спрашиваются храмовники, когда они действительно нужны? Приготовился гасить разошедшиеся заклинания, идя по улицам осажденного города. Погасить его вышло быстро и без проблем, заодно наткнулся на его создателя. Оказывается, пока все способные сражаться и держать оружие ушли на стены в отчаянной попытке сдержать полчища тварей, полезших из внезапно появившейся дыры, несколько отрядов порождений тьмы смогли пробраться за стены и начали творить беспредел на улицах города, разрушая и убивая все и всех подряд. Среди этих отрядов были и сильные эмиссары, на уровне старших чародеев, и на один такой отряд я наткнулся, когда они уже хотели выпустить кишки какому-то жирному купцу. Собственно, он мне все и рассказал. Да, ну ладно, мне, наверное, туда. Посмотрел я в сторону раздающихся криков и взрывов, и полетел, поддерживая себя телекинезом. Да что здесь, тень побери, творится? Прихуел я от открывшегося вида. А там, на соседней улице, тварь метров 5 в холке на моих глазах разорвала на части пацана лет 12, а затем насадила на крюк, вроде как, его мать, а крюк прицепила к цепи, которой была обмотана. Такое себе своеобразное украшение, на нем и так уже парочка женских тел висела. Похож этот монстр был на крику на мерзкие, худые, но невероятно быстрые твари, могущие криком оглушать, а то и вовсе убивать. Получаются из эльфийских маток, огромного, покрытого красной шерстью крикуна, с железной маской на морде. Сдохни, тварь, изрешетил я его кристаллами энтропии. Закончив с крикуном переростком, выдвинулся в сторону сражения, где мне открылся вид на здоровую дырень в земле, достаточно большую, чтобы через нее прошла рота или две солдат, но недостаточно, чтобы протиснулся архидемон. «Кто здесь главный?» — крикнул я, под офигевшие взгляды подлетев к людям в более богатых доспехах, и которые о чем-то активно спорили. «Я, страж-лейтенант, аналог старшего стража в Ферилдине, Марахиэль», — представилась темноволосая эльфийка в красивых, даже немного вычурных, доспехах и тут же поспешила ответить на незаданный вопрос. «Страж-командор и страж-констебль погибли вместе с большей частью стражей в Валруае, сдержав первое наступление и дав возможность магам и храмовникам сдержать расширение прохода и наступление порождений тьмы. Айдан Кусланд, старший страж Ферилдина и, возможно, ваш спаситель», представился я, смотря как маг поддерживает огненную стену, сжигая всех выходящих из дыры тварей. «Только чудо нам может помочь, и уж точно не один самоуверенный маг», сказала немолодая женщина в церковных одеждах. «Пожалуй, в отличие от вас, я смогу обеспечить чудо». Ухмыльнулся в ответ и под скептический взгляд этой стервы открыл портал высоко в небе, откуда вылетели остальные ангелы-воины с Михаэлем во главе. «Отец!» — крикнули Михаэль с похожим на него ангелом и приземлились, упав на одно колено, а за ними также поступили и остальные. Ангел, похожий на Михаэля, это еще один архангел, которого Михаэль склепал с посильной помощью Сократеля. Нужных духов он искал и пленил сам, и даже щедро поделился своей энергией при создании. В итоге получился ангел с белоснежными крыльями и резервом 104 ЕР. Назвали его Уриэль, и это второй архангел в моей крылатой армии. Небольшой крылатой армии из всего около 350 голов, 21 из которых остались в Ферилдине, 32 созидателей остались в убежище, а 17 из них чистые целители. Итого 280 чистых боевиков, не особо много, но каждый из них сам по себе огромная сила. «Уриэль, возьми 50 ангелов и отправляйтесь в город». Туда пробрались порождения тьмы, всех пробравшихся убить, мирных граждан защищать и не пропускать новых тварей. «Возьми с собой 4 целителей, пусть лечат нуждающихся». «Михаэль, пусть целители лечат здесь раненых, остальные помогают храмовникам и магам, и будете готовы к появлению архидемона. Когда появится этот дракон, его не трогать, я сам им займусь», отдал указание тут же улетевшим ангелам. И если после моих слов крылатики споро полетели выполнять приказы, то вот обычные люди, ставшие свидетелями этой сцены, попадали на колени и стали молиться или наоборот бросились еще быстрее выполнять свои задачи, сверкав фанатичным блеском в глазах, Но остервозная жрица просто застыла в шоке, выпучив глаза. А вот эльфийка стала смотреть не так, как все. В ее глазах просто появилась надежда. Раньше она и не надеялась, не то что победить, выжить. Но сейчас, ладно, я так понял, они из этой дыры лезут. Значит, ее нужно просто заделать. Стал я выдирать и поднимать в воздух различные камни и куски земли, сбрасывая их внутрь. Причем первым снарядом придавал дополнительное ускорение, а некоторые расплавлял. При первых попаданиях из дыры послышался жуткий вой, полный боли и ярости, но через время его перестало быть слышно и дыра потихоньку заполнялась. «Неужели это и вправду конец?» – прошептала страж лейтенант. А вот я не разделял ее настроение, ибо почувствовал приближение моей самой большой проблемы в этой жизни. И проблема эта была до безобразия зла. «Бегите, все, сейчас же!» – закричал я и отправил одного ангела в убежище, за оружием против морового дракона. Что удивительно, люди меня послушались. Видимо, после появления ангелов, что поодиночке уничтожали кучу порождений, давая отдохнуть магам, дало мне непререкаемый авторитет. Через несколько минут, как все люди и нелюди укрылись в городе, я почувствовал, как задрожала земля, а еще через минуту из того места, где ранее была дыра, удалил луч концентрированной энтропии, создавая новую дыру, из которой хлынуло еще больше порождений. Но самое поганое, луч продолжил вырезать в земле проход достаточно большой, чтобы в него пролез здоровенный дракон. И вот когда он вылез и посмотрел на меня, я понял, шутки кончились. В этом взгляде было столько ненависти конкретно ко мне, что у меня, наверное, волосы поседели. В его глазах так и читалось: «Я тебя порву за все испорченные планы». А потом он дыхнул на меня энтропией, и если бы я не выдернула себя телекинезом подальше, то такой концентрированный поток, несмотря на сродство и все щиты, моментально бы меня уничтожил. А еще я заметил, что дракон выпускает вокруг себя очень плотную и токсичную ауру энтропии, что разъедает все вокруг. И если обычный человек распался бы прахом за полминуты, то для меня аура совершенно безвредна. Возможно, и другие стражи иммунны к ней, а потому только они и могут убивать архидемонов. Другие просто подойти к ним не смогут. И вот уже несколько минут я играю в догонялки со смертью, а если точнее, улетаю все выше и дальше от населенных мест со зверобогом на хвосте и периодически уклоняюсь от его горячего дыхания. Когда же я удалился достаточно далеко, чтобы не убить никого падающей многотонной тушей, то призвал порталом ангела, который почти мгновенно погиб из-за ауры дракона. Вот еще минус сущностей, крайне тесно связанных с какой-либо стихией. Они крайне уязвимы к противоположной стихии. И опираясь именно на этот принцип, я и создавал оружие против архидемона. Моя бомба света, или световая бомба, настолько мощная, что всю хранящуюся в ней энергию не сможет содержать ни один материальный носитель, ну кроме генератора ЭД, который я так-то только один нашел, и то случайно. Так что вся энергия света хранится в одном огороженном и опечатанном участке домена, а сама бомба всего лишь проводник этой энергии, в которой к тому же хранится бахянь. При активации свет проходит по системе порталов в кубе, постоянно усиливаясь запасенной бахянью, производя взрыв достаточный, чтобы убить дракона и покалечить его душу. Ну и конечно, я включил фильтр в своем сборщике, чтоб он не втягивал энергию света, а то бомба останется без начинки. Неприятно бы было в последний момент остаться без столь нужного оружия. Ну что, хвостатый урод, пора заканчивать эти игры. Остановился я перед архидемоном, заставив его затормозить и подозрительно уставиться на куб у меня в руке. Эх, сейчас бы крикнуть что-нибудь пафосное, типа «искусство это взрыв». Но я же не тупой еблан, чтобы цитировать сумасшедшего маньяка-шахида с суицидальными наклонностями и считать, что это круто, хотя и сам не лучше. Так что просто активировал бомбу, и последнее, что я увидел, это осознающего всю жопу ситуации архидемона, очень яркую вспышку и как отдельные лучи этой вспышки летят далеко вниз к земле, испепеляя порождение тьмы. «Ну вот, доигрался», — сказал я, оказавшись у себя в домене. «Тела у меня теперь нет, так что приходится сидеть тут. Впрочем, создать его будет нетрудно. А это что такое?» Почувствовал я, как в доменный в сердце вливается колоссальный объем энергии с отчетливым привкусом тьмы. «Но это ладно, это даже хорошо. Плохо стало, когда душа архидемона, поврежденная, не сопротивляющаяся, но крайне тяжелая и плотная, попала ко мне в домен. Во-первых, ощущение от проглатывания такой сильной души можно передать, как сову на глобус натянули, где сова — это я, а глобус. Во-вторых, сборщик не смог ее переварить и тупо сломался. Но мало этого, скверно, пропитавшая душу Уртемеля, взбесилась и стала выжигать саму себя, попутно пытаясь уничтожить все и всех вокруг. Да и во мне скверна стала действовать подобным образом. Вроде тела нет, а значит и скверны тоже, но видимо слишком въелась мне в душу эта пакость. Но не это плохо, плохо что откуда-то извне, причем извне очень далеко, примерно с другого плана, что-то используя скверну как проводник начал долбиться ко мне в домен. И после первого же удара вся защита пошла трещинами. Видимо это что-то и убивает стражей, когда душа архидемона пытается захватить тело стража. Может боится, что неподконтрольный субъект получит такую силу, а может опасается, что архидемон освободится таким образом, мне уже не важно. После второго удара защита держалась на соплях и добром слове, а система бэкап начала действовать, засасывая все мне принадлежащее в тени, включая духов и демонов, в бездонное нутро генератора Эд. А после третьего удара меня не стало. Часть 46. Под тенью последствий. Сознание вернулось рывком. Вот я готовлюсь отправиться в Орли на встречу с Уртемелем, а вот я просыпаюсь у себя в домене под огромным деревом. Причем чувство ощущения себя и всего вокруг какое-то странное, непривычное. Как будто раньше я дышал через раз и видел одним подслеповатым и прищуренным глазом, а сейчас как будто вздохнул полной грудью и прозрел. Да и тень ощущалась странно. Раньше она была словно послушный зверек, выполняющий приказы по первому слову, сейчас скорее напоминала, да хрен знает что она напоминала. Но я ясно ощущал, что могу делать с материей тени буквально все что хочу, перекручивать, искривлять, разбирать и собирать так, как мне будет удобно. Ну и конечно же сила, ощущение силы такое, как будто могу горы сносить взмахом руки, а дыханием осушать моря. От оценки и проверки собственных сил меня отвлек голос одного из моих немногочисленных друзей. Айдан, создатель милосердный, ну наконец-то ты очнулся. Гаррит, а ты что здесь делаешь? Посмотрел я в сторону говорившего, где и обнаружил одну наглую, бородатую морду. Ты мне скажи, последнее, что я помню, это как после появления крылатых людей остальные превратились в фанатичных берсерков, а мне, чтобы спасти этих слепых идиотов от атаки вражеского эмиссара, пришлось форсировать работу кольца, которого ты мне подарил, и посоха, и создать слишком мощные и энергозатратные чары. Кажется, это было что-то из энтропии. Мне удалось отразить атаку и даже прикончить того эмиссара. Сам я после этого уже был не жилец. Только с месяц назад примерно осознал себя в этом месте, а недавно и ты появился, только в себя не приходил. Поведал мне старший Хаук интересные новости. Так получается, что я все же погиб при бое с архидемоном и скорее всего он мне еще и душу повредил, раз сработала система бэкап. Когда же все стихло, система начала разархивировать мой домен и всех моих духов-демонов-псевдодухов, которые погибли в реальности или были в домене во время архивирования и попали в источник, он же генератор Эд. С ними из источника вышел и Гаррит, погибший в реальности и попавший ко мне в домен. А последним был я, которого восстанавливали целый месяц или около того, собирая из кусков души какого-то бога, и я даже догадываюсь, из чьей души меня собрали и куда делся архидемон. Удивительно только, как бэкап так быстро переделал его душу под мою. Возможно, ее кто-то уничтожил на мелкие осколки или и вовсе в кашицу, не знаю. От меня прежнего осталось только ядро, впрочем, личность та же, как и основа души, так что можно считать, что я просто прошел экстремальный апгрейд. Очень экстремальный и, пожалуй, впредь воздержусь от подобного. Дальнейшая ревизия и проверка показала, что домен был восстановлен до идеального состояния, все было на месте. Но вот количество демонов, так и не получивших искусственные тела и остававшихся в домене, уменьшилось где-то на треть, благо варп был в порядке и духов энтропии всего двое погибло безвозвратно. А вот проверка меня самого показала неоднозначные результаты. Обновленная душа, имевшая в наличии еще и восьмую с девятой оболочками, отвечающие за бессмертие и божественность, давала мне огромный прирост в магической силе, вычислительной мощности, контролю энергии и прочих характеристик. В теории у меня еще и восстановление энергии должно увеличиться и сравняться с таковым у архидемона, но вот в чем проблема, ядро души у меня было гораздо меньше и слабее по производительности, а потому было не способно удовлетворить потребности моей новой души. Ядро же самого зверобога осталось заперто в источнике, производя для меня энергию и увеличивая генерацию энергии источника чуть меньше, чем в два раза. Собственно, только источник меня и спасает, снабжая энергией. С другой стороны, новые потребности заставляют ядро увеличиваться семимильными шагами, и весь поток бахьяни идет на увеличение ядра. С такой скоростью лет через 5-6 моя душа станет полностью самодостаточной. Да, всего должно быть в меру. Слишком слабое ядро просто не сможет поддерживать душу, слишком сильное разорвет оболочки чересчур большим потоком энергии. Кстати о бахьяни, не помню, чтобы ее поток был настолько обширный до битвы с Уртимелем. Это появление ангелов или моя жертвенность так сказалась на людях, или что-то еще там произошло в мое отсутствие. Впрочем, неважно, потом выясню. Поговорив с Гарретом, приободрил его возможностью возвращения реального тела и реальной жизни. Да что там приободрил, этот бородач меня на радостях так в объятиях сдавил, что я его едва энтропией не приголубил, чисто на рефлексах. Да, вроде стал настоящим богом, а гомофобия все равно цветет и пахнет. В общем, закончив с предварительной подготовкой, решил вновь объявиться в мире и местом прибытия организовал Брисиолиан. Лес плотно связан с доменом и завеса над ним достаточно тонка, чтобы и раньше без проблем путешествовать духом из теней обратно. Так что, собравшись с духом каламбур, однако, я перешагнул завесу между Светлолесьем и Брисиолианом. Ух, как все это странно, проговорил я как будто эхом. Похоже, такой эффект достигается из-за отсутствия у меня речевого аппарата горла, языка, связок и т.д. А звуки инстинктивно, как у всех духовных сущностей, производятся магией. Собственно, и тела у меня как такого нет. Сейчас я представляю собой плотное и невероятно концентрированное скопление энтропии в гуманоидной форме. Видимо, из-за влияния пропитанной тьмой и скверной души архидемона, моя связь с тьмой перескочила на абсолютно новый уровень. А вот ядро древнего бога, да и вся остальная душа, очистилась от скверны и передает чистую, нейтральную энергию. Да и во мне скверны больше нет, может, выжгла, когда архидемон вселился, не помню. Но вот скверне и ее создателю, если он еще жив, я теперь не подконтролен, но сродство с тьмой, конечно, у меня теперь огромное. Из-за моей пассивной ауры тот участок леса, в котором я появился, стал очень быстро умирать и растворяться, пришлось брать ее под контроль. А после решил все же создать себе тело, не по душе мне существование в качестве бесплотного духа. Еще час я создавал себе тело из Эд, заставляя ее имитировать жизненную энергию. У меня теперь первая и вторая оболочки души из чистой Эд состоят. Все же я перешел на энергетическую форму существования. Однако и в этом есть плюсы. Мое новое тело гораздо пластичнее физического, и теперь я могу его менять как хочу, могу хоть второй член вырастить, хоть рост уменьшить или вторую пару глаз прорастить. По похожему принципу созданы тела ангелов, только у них жестко фиксированные формы, и их всего две, физическое тело и нематериальное. Ну и подозреваю, у Флемит также, не зря же она может превращаться в дракона, наращивая псевдоплоть. Интересно, а я смогу превратиться в что-то наподобие Уртимеля? Теоретически да, но не буду здесь это проверять. Закончив с созданием псевдофизического тела, решил полюбоваться на себя, для чего создал из материализованной воды зеркальную поверхность. Магия теперь тоже ощущалась где-то на уровне инстинктов. Сложнейшие и зубодробительные заклинания вроде духовных двойников теперь создавались на одном желании за мгновение. Да, что-то явно пошло не так, прокомментировал я себя в отражении, а отражался там мужик со светящимися глазами, в фиолетовой, бронированной, чешуйчатой мантии, в общем одеянии, что прямо кричит о принадлежности своего носителя к магическому сообществу. Да еще эта драконья тематика, явно влияние души древнего дракона. Так, а если без маски, и здесь подвох, сам на себя, блин, не похож, хотя должен признать, выглядит неплохо. Осмотрел я свое лицо. Как и ожидалось, никаких лириумных татуировок обнаружено не было, да и не нужны они уже. Мое тело и так превосходно проводит энергию, лучше любого лириума. Волосы остались черными и отливали фиолетовым цветом энтропии, а глаза больше не светились. Ну, раньше они светились из-за переизбытка энергии, а в первые секунды после создания тела от оставшихся эманаций магии, а сейчас энергии, производимой моей душой, наоборот, не хватает. Да и цвет радужки тоже поменялся на фиолетовый. На того, прежнего Айдана я теперь мало похож. Здорово, и как теперь перед девочками объясняться? Задал риторический вопрос, продолжая критически осматривать собственное отражение. Фес, слабо прошептал знакомый голос, после чего изящная, тренированная фигурка налетела на меня и, обняв, заплакала на моей груди. Пока эльфийка со знакомой каштановой шевелюрой рыдала на мне, Я пытался понять, почему от Лена исходит странное чувство неправильности. Да и смена гардероба с доспехов лучницы на что-то с явно магической тематикой тоже весьма странно. Не замечал я что-то у моей эльфийки магического дара. Литхаллан, прошу, расскажи мне, что произошло после того, как я отправился в Орли. Я только сейчас смог вернуться и ничего не знаю о прошедших событиях. Попросил я Ленную и, отодвинув ее за плечи, более внимательно всмотрелся в лицо эльфийки. А она и вправду изменилась. Ранее всегда распущенные волосы были аккуратно заплетены, на лице отчетливо видны то ли татуировки, то ли отметины в виде сходящихся концами к центру лица треугольников, а глаза светятся ярким, зеленым цветом. Да и эльфийские ушки сильно увеличились в размерах. Следующий час, сидя вплотную ко мне и вцепившись в мою руку мертвой хваткой, Ленная рассказывала, что произошло за, как оказалось, 2 месяца с момента моего исчезновения. Во-первых, во время наступления порождения тьмы Гаррит реально спас положение ценной собственной жизни, защитив людей от чего-то явно мощного и крайне пакостного. Первые ряды особо смелых или скорее одуревших от крови воинов, которым не повезло попасть под вражеское воздействие и не попасть под защиту Гаррета, за секунды истлели до костей. В общем, после такого поступка старшего Хаука посмертно нарекли героем Ферилдина и даже начали статую ему в Денириме ваять. Семью Хауков возвели в Эрлы, а мать семейства, Леандру, сделали Эрлисой Денирима. Прошлый Эрл погиб в битве, вместе со своим сынком. Собственно, Карвер в таком свете уже казался выгодной партией и был быстро окольцован. Внимание, здесь должна быть барабанная дробь, Анор и Мактир. Вместе со своей женой, Карвер уехал в Гварин, где и находится по сей день.